Глава 25. Мирабелла. Гляжу в глаза Марчелло, и первый раз с того момента, как сбежала от Лоренцо, адреналиновый шторм стихает, а сердце входит в обычный ритм. Вот уж не думала, что бывший способен на такие поступки. Всегда был уравновешенным, ничем не выведешь из себя. Но сегодня, когда упомянула о сексе с Марчелло, увидела в его взгляде нечто неуловимое и поняла. Похоже, я здорово ошибалась. Отвожу глаза от жениха. Остальные дружно на меня пялятся, пока Марчелло не отдает команду, даже не обернувшись. «Все прочь отсюда!» «Марчелло, мы ведь должны...» Начинает Джованни, однако быстро затыкается, услышав «Все вон!» Раздается тихий ропот, однако парни с Софией ретируются, и я наблюдаю за ними, пока они не скрываются из вида. Перевожу взгляд на Марчелло. Тот стоит, положив руки мне на плечи, и смотрит в лицо, по-моему, с едва сдерживаемой яростью. «Так что случилось?» — повторяет он. «Я не сомневалась, что записку с просьбой прийти к пруду оставил ты, но когда добралась до места, появился Лоренцо. Хотел поговорить. Я ведь его долго избегала и не отвечала на сообщения. По моему телу пробегает дрожь отвращения, и меня вдруг захлестывает ощущение уязвимости. Черт, кажется, я до сегодняшнего дня была наивной дурочкой. Его пальцы сжимают мне плечи. О чем он собирался поговорить? О наших с ним отношениях. О тебе, о нас, не знаю. Он точно был не в себе. Только не могу объяснить, почему». Замечание Лоренцо об умении писать компьютерные программы не идет из головы. Да, он точно был не в своем уме, однако сказал это с каким-то намеком. Будто для меня способность создать программный код значит что-то очень важное. «Между вами ничего не произошло?» — интересуется Марчелло, снимая руки с моих плеч. Я поднимаю на него удивленный взгляд, и все мысли о компьютерных кодах улетучиваются. «Ты серьезно? Вот только чувствовала себя уязвимой да нельзя, а теперь меня пронзает вспышка гнева, словно удар молнии во время грозы». «Послушай, ты встречаешься ночью с бывшим любовником. Что я должен подумать?» Он отступает на шаг назад и закладывает руки в карманы джинсов. «Разве ты не должен мне доверять?» — хмурюсь я. «Сказала же, решила, это ты меня вызвал?» Принимаю вызывающую позу. «Какого черта? Он сомневается в моих побуждениях?» «Как я могу тебе доверять?» «Во-первых, ты без всякого стеснения возобновила связь с Лоренцо на той вечеринке. Кроме того, сама знаешь, в этой жизни никому полностью доверять нельзя». «Если хочешь, чтобы я за тебя вышла, придумай, как быть». Я резко разворачиваюсь и направляюсь в сторону общежития. Марчелло хватает меня за предплечье, останавливает и разворачивает лицом к себе. «Куда ты собралась, черт возьми?» «Подальше от мест, где воняет токсичным мачизмом». Я вырываю руку. «Боже, уйди ты молча, Мирабелла, оно того не стоит. Какой же интересной реакции ты от меня ожидала?» Впервые за сегодняшний вечер замечаю в его глазах проблеск страха. Ожидала доверия к моим словам. Я дала Лоренцо пощечину и добавила коленкой по яйцам. Он понял, что мы с тобой переспали, ну и начал нести всякую хрень, совсем потерял над собой контроль. Если честно, мне было страшновато. Хорошо сбежала. Кто знает, на какие еще выкрутасы он был способен. Ничего между нами, естественно, не произошло. Господи, Марчелло, разве я не отдалась тебе вчера ночью?» Он тяжело вздыхает, потирает лоб и вдруг выгибает бровь. и незаметно ушла с утра пораньше. «Ты что же, не уверен в себе?» С трудом сдерживаю улыбку, которая того и гляди пробьется сквозь хмурую гримасу. Как мило, что Марчелло, проснувшись, заскучал по мне. Впрочем, для него такие чувства явно выглядят не слишком приемлемыми. «Будешь уходить, когда я разрешу». Я смеюсь в ответ. Он вдруг расслабляется. Интересно, почему? То ли от моего смеха, то ли от осознания, что я права. Возможно, сейчас его волнует то же, что и меня. Насколько глубоки наши отношения. «Черт возьми, прости, Мира. Я был не в своей тарелке. Не представлял, где ты, с кем ты. Все передумал, тебя связывают, пытают. Ты умоляешь какого-то ублюдка сохранить тебе жизнь, а он всего лишь пытается таким образом добраться до меня». Марчелло нежно кладет ладонь мне на щеку. «Не знал, жива ли ты еще?» Подобные проявления уязвимости в этом сильном парне увидишь не каждый день, и я лишаюсь дара речи. Сердце сжимается. Похоже, мы с Марчелло испытываем друг другу одни и те же чувства. «Ты здесь, и теперь со мной все хорошо. Оказавшись в твоих объятиях, поняла, что я снова в безопасности». Марчелло шумно выдыхает, наклоняется и дарит мне поцелуй. Его язык раздвигает мои губы. Целуемся мы медленно, но страстно. Нет, он не воспользуется возможностью завалить меня на траву и исправить свое удовольствие. Все совсем не так. На поляне стоят двое погруженных в общие переживания людей. Пожалуй, неравнодушных друг к другу людей. Марчелло отстраняется и прижимается лбом к моему виску. «Ужасно рад, что ты от него избавилась». Я слегка ежусь, и Марчелло внимательно меня изучает. «Что такое?» «По-моему, моя самооценка здорово пострадала. Ну да, я отдала Лоренцо по яйцам и сбежала, пока он корчился от боли. Может, надо было остаться и довести дело до конца?» «Порой, проигрывая сражение, выигрываешь войну», — качает головой он. «Всегда нужно соображать. Здесь стоишь насмерть, а здесь лучше отступить и принять вызов в другой раз. Ты все сделала правильно. У тебя не было ни оружия, ни поддержки». «Да, наверное». Я хмурюсь. Все-таки ударить коленом в пах, а потом смыться — не то же самое, что хорошенько надрать задницу. Кстати, о заднице. Видимо, Лоренцо по уши в дерьме. «Что планируешь теперь делать?» «Ты о Лоренцо?» «Я о нем позабочусь». «Не переживай, больше он тебя не побеспокоит». На его лице появляется зловещее выражение. Человек с таким лицом убьет противника и даже глазом не моргнет. Я хватаю его за рукав. «Марчелло, ты не должен делать ничего, за что тебя могут выкинуть. Если его попросят из академии, наверняка придется уйти и мне». «Не волнуйся, ничего такого в моих планах нет». И все же его слова звучат для меня совершенно неубедительно. «Он к тебе прикасался?» Понимаю, о чем он спрашивает, и качаю головой. «Нет, нет!» Не хватало только рассказать Марчелло, что Лоренцо меня обнял. «Знаешь, у меня просто помутился рассудок. Пока тебя искали, все представлял, что ты с кем-то уединилась. Вроде как сама исполнила трюк с запиской, пытаясь обмануть Софию. Внушила ей, якобы пошла навстречу со мной, а на самом деле на свидании с любовником». Я в шоке от его признаний, хотя к шоку примешивается удовольствие. кладу ладони ему на грудь и решаю. Нужно быть до конца честной. Еще вчера хотела кое-что сказать, однако не набралась смелости. Мне надо объяснить тебе одну вещь. А именно? Спрашивает Марчелло, и между бровей у него залегает складка. Я отдала свою девственность Лоренцо не потому, что воспылала к нему сильными чувствами. Марчелло усмехается. Я говорю правду. Почему же тогда? Хмурится он. Знала, что меня насильно выдадут замуж, вот и подумала. Хоть одно серьезное решение в жизни приму самостоятельно. Если мне не дано выбрать, с кем прожить жизнь, от кого родить детей, то с девственностью я расстанусь, когда сочту нужным. Не хотела плыть по течению. Марчелло некоторое время меня изучает, затем отвечает коротким кивком. Видимо, не настроен сейчас обсуждать столь сложные темы. Я ведь не дурочка, понимаю, как нелегко ему смириться с мыслью, что будущая жена уже не девственница. Жаль, нельзя повернуть время вспять. Обязательно дождалась бы тебя, шепчу я, выдыхая струйку пара в холодном воздухе. Грустно, что не ты был у меня первым. Он расслабляется и запускает руки мне в волосы, а затем снова целует. Поцелуй при лунном свете — жуть, как романтично. Мы отстраняемся друг от друга, и мне кажется, что сегодняшний вечер становится для нас новой точкой отсчета. Если повезет, прошлое останется в прошлом, а мы с Марчелло будем двигаться дальше.